Глава 19. «Ты используешь меня!» — грустно и угнетенно пробурчала очень маленькая, очень молодая и очень красивая девушка, потерянно сидя на полу. «Все меня используют!» «Вашему народу нравится издеваться над теми, кто гораздо меньше и слабее!» «Мишлен, укуси ее!» — попросил я сидящего рядом с Пиатой кота. «Тот!» Вместо того, чтобы выполнить мою маленькую просьбу, уставился на меня тяжелым взглядом животного, чующего свежую ветчину в одном из огромных пакетов, доставленных нам как раз этой маленькой вороватой притворой. «Вот посмотрите на нее!» — укоризненно произнес я, тыкая пальцем в сидящую понурую Пиату. «Для кого ты тут концерт играешь?» «Мы прекрасно знаем, что курьеры подняли сумки прямо сюда, на этаж. Ты только дорогу показывала. И ты знаешь, что мы знаем. В жизни не поверю, что упустила мое лицо в окне». «О, упустила!» С мелкой Эйны тут же сошла ее напускная печаль и невыносимая фальшивая усталость. Она легко подскочила на ноги, чтобы тут же дробно простучать туфельками до кухни, где, понятное дело, не нашла того, кого искала. «А кто готовить будет?» — донесся ее полный праведного изумления вопрос. «Я!» — был дан мой гордый ответ, удививший всех. «То есть кота, его хозяйку, восседающую в кресле с книгой, но и высунувшуюся из крохотной кухоньки низшую Эйну, воззрившуюся на меня с немым ужасом. Да уж, тесные апартаменты буквально размерами с двушку из моей прошлой жизни, причем не простую, а питерскую, то есть сжатую почти до беспредела. Однако, ничего лучшего мы быстро найти не смогли, да и не вышло бы». Из других квартир получить вид на окна квартиры, снимаемой Арией фон Аркендорф, было нереально. «Так зачем вы здесь?» Справившись с шоком, Пиата оккупировала подоконник с жадностью и любопытством, наблюдая, как я готовлю рисовую кашу с тушеным мясом. «Особых причин нет», — признался я, нарезая мясо. «Нам с Кристиной нужно было пропасть с поля зрения всех, и каждого на трое суток. Ну вот я и решил, почему бы не провести это время с пользой». «И ради этого он загнал меня в эту конуру», — едко добавила княгиня, попытавшаяся войти на кухоньку, предназначенную лишь для того, чтобы один голодный студент разогрел себе остатки супа. Маневр не удался, что добавило выражению лица бывшей Терновой еще больше желчи. «Мы еще 2 недели должны быть как можно ближе друг к другу», — пояснил я, болтающий ногами Пиате. «А она на меня сердится. На всех сердится». «Не сержусь», — произнесла бывшая Тернова тоном, подразумевающим: «а ненавижу за разбитые идеалы. Только жизнь наладилась». «О-о-о!» Мне пришла в голову мысль, которую я тут же материализовал в виде с подозрением уставившейся на меня проекции Фелиции. Развернув за плечи Даймона, я начал ей тыкать в сторону удивившейся жены, приговаривая, что вот пусть идут и познакомятся там, пообщаются о своем, о женском, найдут общий язык и вообще. Фелиция Крамер дель Фиора Вертадантас Кристине Дайхард в суп не плевала. Так что идите общайтесь, не мешайте готовить. Не самый лучший способ наладить отношения с девушкой, по мировоззрению которой ты прошелся в кованых башмаках, но пусть лучше они косятся друг на друга с Даймоном, поглядывая на логово нашей баронессы, чем молча надумывает какую-то фигню. Брюнетки там, а Эйна с котом здесь. Пусть уплетают печенье и полоски мяса, а у меня будут свободные руки и мозги. Организовать засаду в основном для того, чтобы на тебя успели организовать засаду. Да я чертов гений! Однако иначе никак. Человек синдиката мне подробно объяснил, Что за теневые движения идут в моем княжестве? На кого они замыкаются и на кого опираются? Отчего единственный быстрый путь решить затруднение Терновых – это попасть в засаду, получив казус Белли на все вообще. А пока, почему бы не последить за нашей огненно-влаской, учитывая, что тут казус Белли тоже имеется во всей его неприглядной красе? Заодно, если честно, хотелось немного отдохнуть от всего, включая постоянную готовность к встрече Сильвии Сильверхейм. Я не испытывал иллюзий по поводу этой могущественной стервы. Ее мог заставить задуматься отказ синдиката. Она могла взять паузу, узнав, что мы работаем на тайный приказ. Но после того, что мы друг другу наговорили... Не, она не Акаи Бата с их намертво въевшимся комплексом скрываться и таиться. Она Сильверхейм. Наглый, заносчивый, ни с кем не считающийся, всегда готовый к насилию изуверы, привыкшие насмерть промораживать своих врагов. Жадные и злые. Не то, что я. Мне бы пару-тройку людей пришибить, денежек заработать, дожить долго и счастливо, богатея и процветая, за счет эксплуатации трудового народа и чуждых знаний. А рисовая каша только звучит просто, да и то лишь у тех, кто готов удовольствоваться слегка подсоленным рисом с мясной подливой. Истинный же секрет простого и сытного блюда не только в специях, но еще и в луке с чесноком. Ну, еще и щелкать причитающую на подоконнике Эйну в лобик за все ее нытье по поводу количества специй. Это Азов у нее дитя нежности и печали, а мы с Кристиной любим поострее. А я нет. Да куда в тебя столько лезет, удивился я, разглядывая совсем уж миниатюрную фигурку низшей Эйны, уже сожравшей столько, что даже мне хватило бы наесться. «Наши тела куда совершеннее ваших, человек», — важно заметила девушка, чья макушка была лишь на треть выше кончиков ушей сидящего рядом крупного кота. «Эйны могут обходиться без еды в течение 2 месяцев, если будут лежать неподвижно. То есть, двигаясь, ты тратишь куда больше, чем человек». Тут же сделал правильный вывод я. Эйна скуксилась и начала зыркать на меня из-под лобья. Затем, увидев, что я запросто променял ее блистательную личность назад на кулинарию, начала нехотя рассказывать, что в Ларинене у них куда более высококалорийные продукты, из-за чего азовы считаются аскетами. С другой стороны, смотри! С этим возгласом Пиата, прыгнув с места через всю кухню и перевернувшись в полете, оттолкнулась пятками от противоположной стены под потолком, а затем точно таким же макаром перепрыгнула на противоположную стену. В течение 15 секунд я наблюдал, как крохотные тельцы с невероятной скоростью и ловкостью скачет по стенам и навесным ящикам, действуя настолько аккуратно, что следов ее прыжков не наблюдалось. Потрясающий уровень владения телом и координация в пространстве. А теперь мне надо покушать. Пиата вновь стояла на подоконнике, уперев ручки в бока и обвинительно рассматривая меня. Что мне есть, если там специи? «Кота ешь!» – буркнул я, уходя проверить своих брюнеток. Нет, ну вот обжора же, сама сожрала все, потом потратила, а теперь еще и... Брюнетки чувствовали себя отлично. Я, конечно, не думал, что они подерутся, у обеих характер совсем не сахар. Фелиция еще и более женственная, то есть истеричная и капризная, но оказалось, зря волновался. Похабно разодетая Даймон вовсю присела на уши, поглядывающей в окно Кристине, а та и не против, Слушала, мотала себе на ус. Правда, при появлении меня на горизонте обе тут же сделали вид, что ничего не было. «Кушать готово», — объявил я. «Сейчас принесу». Ели втроем. Фелиции было некуда, хотя, судя по виду сидящей на стульчике красотки, ей определенно хотелось иметь возможность попробовать пищу. При этом она еще и бросала на меня задумчивые какие-то взгляды, будто бы размышляя, сказать о чем-то или не сказать. Я не придавал этому значения. Даймон, несмотря на все, через что мы уже прошли, не вызывала у меня доверия. Нытье, намеки, попытки манипуляции, истерики и невнятные обвинения. Она всегда была себе на уме. А еще я очень сильно подозревал, что лишь однажды видел ее настоящую. Тогда, посреди бездны небытия, в безумном клоунском наряде и с диким макияжем, грустную и отчаявшуюся. «А ничего так вкусно!» — одобрила мою стряпню Пиата, облизывая жирные губы. «Ты же сказала, что со специями не любишь!» — справедливо возмутился я. «Нет в жизни счастья!» — прочавкала наглая мелочь, глядя на меня бесстыжими глазами. «Я...» «Тихо!» — прошипела Кристина, резко отодвигаясь от окна. «Там кто-то приехал!» Мы тут же, побросав приборы, встали по обе стороны от окна, аккуратно выглядывая наружу из-за занавесок. Хозяйка квартиры, которую снимала фон Аркендорф, не упоминала, чтобы к ним во двор заезжали мобили, так что вполне могло быть такое, что Ария приехала с подкреплением. Не Ария. Из-за плотных занавесок, воняющих пылью и нафталином, мы наблюдали, как выбравшаяся из мобиля высокая молодая женщина устремилась навстречу вышедшей из дома Анне Петровне, сходу начав с ней оживленную перепалку. Судя по всему, она рвалась в дом, но арендаторша даже мысли не допускала пропустить эту особу, все поднимая и поднимая голос. На него этот голос. Из окон стали выглядывать любопытствующие, что явно было не по душе вторженки. «Это не женщина!» — спустя несколько секунд постановила Кристина. «Это молодой человек в наряде женщины!» «Хахаль приехал!» — задумчиво предположил я, глядя, как Анна Петровна буквально грудью блокирует рывки пытающегося пробиться в подъезд неправославно одетого юноши. «Нет, вряд ли. Ария у нас девушка бедная. А если платил ее таинственный сожитель, то его бы встречали совсем не так, как сейчас. Более того, я могу поклясться, что арендаторша впервые видит этого молодого человека, да еще и переодетого так похабно». Крики усилились. Куда более могучий и прокуренный голос, видавший виды петербурженки в первый раз, пригрозил вызвать полицию, а заодно пожаловался, что развелось тут психопатов, понимаешь, оголтелых. Уже в женском платье ходят нехристи поганые, чтобы они сдохли все и перестали людям гадости показывать. Никогда еще не был согласен с человеком, как сейчас. Пробормотал я под согласные хихиканье Пиаты. Однако это не решь. Меня перебила Эйна, внезапно схватившая рукой за ухо. «Кейн, смотри!» — почти зашипела она. «Моби!» «А что моби?» Из него появляется какая-то женщина лет 40, тут же врывающаяся в дискуссию. Точнее, усмиряющая ее, как масло усмиряет волны бушующего моря. Переодетый парень затыкается и смирно стоит, пока новоприбывшая властно что-то проговаривает красной от злости Анне Петровне. «Кейн!» — продолжает шипеть Пиата. «Эту женщину я знаю. Ты убил ее мужа и сыновей. Ринеева? То есть бывшая княгиня? Не спрашивай, откуда Пиата знает, как выглядит мать одноклассника, которому я как-то вышиб мозги. Я кивком подтвердил услышанное, продолжая наблюдать за сценой. Масло быстро растворилось в поверхности моря, когда Анна Петровна, оглянувшись по сторонам, увидела многочисленные головы людей, высовывающихся из каждого второго окна и наблюдающих за бесплатным концертом. Осознав, что сила, право и люди на ее стороне, петербурженка с утроенной силой взорвалась ругательствами, взывая к Богу, Аллаху, Будде, полиции, чести и совести. От такого напора Ринеева даже сделала пару шагов назад, а парень в женском платье так и вообще отпрыгнул чуть ли не за ее спину. «Только попробуй за чернокнигу схватиться!» — орала взбешенная рантье на Ринееву. «Вон, люди! Смотрите, смотрите! Знаете, чего они хотят? В чужой дом пробраться хотят! Девочку бедную ограбить! Ревнительницу! А той приходится с мужиком жить от бедности! Ужас! Кошмар! Да как так можно?» «А вот так и можно!» — солировала Анна Петровна. «Последние пришли отобрать! Я что, как будто не видела, как она с Академии еду в узелке приносит? В черном теле ее держал, а сам под утро приходил сильничать. Теперь вот и вовсе». Люди тут же подняли шум и гам. Некоторые просто высовывались из окон и поливали бранью оказавшуюся под прицелом рантье парочку, а некоторые исчезали, чтобы выскочить домашним из подъезда, встать около и с возмущенным видом орать даже погромче верхних. Парень в женском платье отчаянно взвыл, оглядываясь по сторонам, и хватаясь за руку, аж пошатнувшись от такого Ринеевой, но больше парочка ничем не успела отличиться, так как дверь мобиля вновь открылась, выпуская нового актера этой насквозь бытовой и пропитанной испанским стыдом пьесы. Правда, вид показавшейся особы заставил нас с Кристиной хором засипеть, Пиату заскулить, а Фелицию, наблюдающую из-за спины моей княгини, тихо, но очень тоскливо взвыть. Из мобиля, окутанной багровой дымкой, в которой периодически потрескивали фиолетовые разряды магии, вышла Сильвия Сильверхейм. Крайне раздраженная Сильвия Сильверхейм с темной вуалью, не дающей рассмотреть в деталях ее лицо. Глядя, как окутанная волжбой женщина спускает ее с поводка, атакуя небольшими болидами туманного багрянца всех, кто попался ей на глаза, я почувствовал, как у меня ум заходит за разум. Так, мы же следим за Арией фон Аркендорф, обычной дурочкой, подставившей меня пару раз, а потом еще и оскорбившей. Причем, дамы и господа, мы следим просто потому, что нам надо было где-то убить время, спрятаться, пока уехавшие слуги оповестят княжество о нашем прибытии. Мы, можно сказать, просто валялись здесь дурака. Так откуда тут чертова Ринеева? И тем более, откуда тут сама Сильверхейм? И что за трансвестит с ними? Вопросами, правда, мы задавались, уже спрятавшись от греха подальше. Атака злобной Мегеры из самого известного рода истинных была вполне гуманна. Заклинание просто-напросто парализовало тех, на кого падал взгляд Мегеры из-под ее вуали. Люди просто падали, как подкошенные, продолжая хлопать глазами и даже пытаясь что-то произнести. Но тщетно, поэтому голос самой Сильвии, спрятавшимся нам, был отлично слышен. «У вас есть 5 минут, дамы, или вы будете возвращаться назад пешком. У меня нет времени». Ринеева, волоча за собой одетого в женское юношу, тут же шустро метнулась в подъезд мимо лежащей на спине и хлопающей глазами Анны Петровны. метнулась сразу, как служанка, которой дали пинка, подметил я, шустро утекая за занавеску. Госпожа Сильверхейм, окутанная магией, изволила внезапно заинтересоваться нашими окнами. «Не высовываемся?» — еле слышно прошипел я. «Не шумим. Она умеет обострять свои чувства». Долго простоять в неподвижности не вышло. Буквально через несколько секунд мы услышали скрип покрышек нескольких экстренно тормозящих маномобилей, отчего я рискнул выглянуть снова. И правда, внимание Сильвии уже переключилось на новых членов этой загадочной пьесы. Из аж трех мобилей, занявших все оставшееся свободное место несчастного питерского дворика, выходили люди по одному из каждой машины. Черноволосые и молодые, дорого одетые, они неторопливо зашагали к напряженной Сильвии, внезапно ставшей похожей на обложенную псами волчицу. Или мне так показалось? «Кузина!» — тут же громко заорал один из этих новоприбывших, раскидывая руки по сторонам. «Сколько лет! Сколько зим!» Сильвия что-то резко и зло бросила, чем вызвала дружный смех подходящих к ней людей. Побледнев, женщина выпрямилась, раскрывая свой гримуар. Новоприбывшие тут же потянулись к своим. «Это еще Сильверхеймы!» С трудом вытолкнула изо рта Кристина. «Что тут происходит?» «Ничего хорошего!» — шепнул в ответ я. «Он прав!» — внезапно говорит Пиата. «Отходите от окон! Они сейчас подерутся!» Я тут же падаю на пол, как подкошенный, отталкиваюсь от стены и, протянув руку, хватаю жену за юбку. Короткий рывок под удивленный, но тихий возглас, и я уже держу суматошно возящуюся девушку в объятиях на груди. Толчок ногами от стены, мы уезжаем в коридор. Лишнее? Безусловно, лишнее, потому как никто гранатой в окно не целился. Но потом, спустя 15 минут нервного ожидания на кухне, под приглушенные стенами взрывы, крики и звон битого стекла, мы аккуратно высовываемся в то же окно на шум полицейских и пожарных карет. И видим раздолбанный двор. Опалены на стенах, выбитые окна, даже вроде бы тела. Видим две половинки разных мобилей, вокруг которых небольшие озерца парующего серебристого инея фирменной подписи Сильверхеймов. Видим полицейских, опасливо поводящих автоматами по сторонам. Даже видим волшебника, прижавшегося к стенке и выставившего перед собой щит. Правда, мы не видим ни Сильверхеймов, живых или мертвых, ни вдовы Ринеева, ни странного парня в женской одежде. Да и некогда, если честно, нам смотреть. Нам нужно драпать. И мы драпаем по крышам, ведомые Пиатой, ловко скачущей по черепице. Недалеко и недолго, лишь бы переждать, пока полиция закончит обходы и опросы всех возможных свидетелей. Иначе было бы крайне сложно объяснить власть имущим, что в этих клоповниках могла забыть княжеская чета.